Старшим присяжные избрали Барри Эккера. На маленьком столике в углу он разложил инструкции жюри и материалы дела. Объятые тревожным волнением члены расселись вокруг двух составленных торцами складных столов. «Предлагаю уточнить позицию каждого», — начал Эккер. «Просто, чтобы знать, от чего нам отталкиваться. Возражения будут?» Возражений не последовало. Барри взял со стола лист с именами присяжных. «Итак, виновен, невиновен, или вы еще не решили? Можете также воздержаться от голосования. Пока». Реба Бетс не решила. Берни Стул виновен. Кэрол Корман виновен. Донна Лу Пек не решила. Сью Уильямс воздерживаюсь. Джо Энн Гейтс виновен. Рита Мэй Планк виновен. Фрэнсис Мак Гоуэн виновен. Ванда Уомек не решила. Юла Дел Йейтс пока не решила. Я хотела бы поговорить об этом. Поговорим. Клайд Сиско не решил. Итого 11. Я, Барри Эккер, говорю, невиновен. Сделав короткую паузу, он продолжил. Значит так, пятеро виновен, пятеро не решили, один человек воздержался и один невиновен. Похоже, нам придется потрудиться. Они приступили к изучению материалов, фотографий, отпечатков пальцев, схем, результатов различных экспертиз. В 18:00 судью поставили в известность, что вердикт сегодня вынесен не будет. Присяжные были голодны и нуждались в отдыхе. НУС объявил перерыв до вторника. Глава 41. Вот уже несколько часов они сидели на крыльце, почти без разговоров, наблюдая за тем, как темнота опускается на город, и вслушиваясь в комариный писк. Откуда-то опять наплывала волна зноя. Густой воздух лип к коже, рубашки постепенно становились мокрыми, через газон перед домом доносились мягкие звуки южной ночи. Салли предложила приготовить ужин. Отказавшись, Люсьен велел ей принести еще виски. Джейк тоже не испытывал голода. Корс полностью удовлетворял его потребность в пище. Когда окончательно стемнело, из подъехавшей машины появился Несбит. Пройдя через крыльцо, он скрылся в доме. Через минуту входная дверь вновь хлопнула. С холодной банкой пива в руке Несбит прошел мимо сидевших к автомобилю. Не было произнесено ни слова. Просунув голову в дверь, Салли еще раз предложила свои услуги. Оба отказались. «Сегодня после обеда мне позвонили, Джейк. Клайд Сиско хочет 25 тысяч за то, чтобы поработать с присяжными, и 50 за оправдательный вердикт». Джейк начал было покачивать головой. «Выслушай меня, прежде чем говорить «нет». Он знает, что не может гарантировать полного оправдания, но он в состоянии обеспечить перевес голосов. Для этого может хватить и одного. Это обойдется в 25 тысяч. Понятно, что это целая куча денег, но ты и сам понимаешь, что они у меня есть. Я заплачу их, а ты со временем мне вернешь. В общем, мне наплевать. Даже если и не вернешь, я не огорчусь. У меня полно кредитных карточек. Ты же знаешь, что деньги для меня ничего не значат. На твоем месте я бы ни минуты не колебался. Ты сошел с ума, Люсьен? Конечно, я сошел с ума, но и ты недалеко от меня ушел. Этот процесс выжил тебя, как лимон. Посмотри, что он с тобой сделал. Ни нормального сна, ни еды. Тебе просто не везет. Ты лишился дома. А суеты-то сколько? Но у меня сохранились еще какие-то понятия о нравственности. А у меня никаких. Ни морали, ни нравственности, ни совести. И тем не менее я побеждал, детка. Я выигрывал свои дела здесь чаще, чем кто-либо еще, и ты это хорошо знаешь. Это продажно, Люсьен. Я вижу, ты считаешь, что Бакли не продажен. Да он станет врать, изворачиваться, давать взятки, воровать, лишь бы оказаться в победителях. Уж его-то не волнует никакая нравственность, никакие правила или мнения. Для него не существует морали. Единственное, что его заботит, это победа. И тебе представляется блестящий случай победить его тем же самым оружием. Я бы так и сделал, Джейк. Забудь об этом, Люсьен. Выбрось из головы. Они просидели еще час, не произнеся больше ни слова. Один за другим в ночи гасли огоньки. Сквозь полуночный мрак от машины доносился храп Несбита. Салли принесла последнюю порцию выпивки и пожелала мужчинам спокойной ночи. «Впереди самое трудное», — проговорил Люсьен. «Нужно ждать, пока эти 12 обывателей поставят точку». «Идиотская система, а? Идиотская. Но, как правило, она работает». В 90 случаях из 100 присяжные оказываются правы. Погано у меня на душе. Жду какого-то чуда. Джейк, мальчик мой, чудо случится завтра. Завтра? Да, рано утром. Ты не мог бы выразиться яснее? Завтра к полудню, Джейк, здесь соберется толпа 1000 в 10. Черные будут сновать вокруг здания суда, как муравьи, а может и больше. 10 тысяч? Но почему? Они станут орать «Свободу Карлу Ли! Свободу Карлу Ли!» и устроят тут настоящий ад, чтобы нагнать на всех страху, чтобы запугать присяжных, чтобы снести здесь все к чертям. Слетится так много черных, что белым придется прятаться по щелям. Губернатору придется высылать дополнительные войска. Откуда тебе все это известно? Я сам все это организовал, Джейк. Ты? Слушай, Джейк, в свои лучшие годы я был знаком с каждым черным проповедником на территории 15 графств. Я ходил в их церкви, молился с ними, ходил с ними на демонстрации, пел с ними. Они посылали ко мне клиентов, я же давал им деньги. В Северном Миссисипи я был единственным белым юристом, выступавшим в защиту их прав. Я вел больше дел по дискриминации черных, чем десяток контор в Вашингтоне. Все они были моими людьми. Так что мне потребовалось сделать только несколько телефонных звонков. Они начнут прибывать с утра, а к середине дня черных в центре Клентона будет столько, что ты и по улице пройти не сможешь. И откуда же они приедут? Отовсюду. Ты же знаешь, как черные любят марши и протесты. Такой случай они не упустят. Они его давно ждали. Ты сошел с ума, Люсьен. Мой бедный рехнувшийся друг. Я выиграю, детка. В гостиничной комнате под номером 163 Барри Эккер и Клайд Сиско закончили последнюю партию в карты и готовы были лечь спать. Выудив из кармана несколько монет, Эккер заявил, что хочет сходить за банкой кока-колы. Сиско ответил, что его жажда не мучит.